Глава 9. Металлоискатель готов. Дверь скрипнула, и на пороге появилась мама. «Дюша, дорогой, ты не видел, куда подевалась моя швабра?» — спросила она. «Нет», — ответил Дюша, опустив глаза в пол. Мама огляделась и в дальнем углу мастерской увидела какой-то странный предмет. Чем-то он напоминал ту самую швабру, которую она искала. На ней было намотано много разноцветных проводов, а сверху приделана дощечка с двумя лампочками, красной и зеленой. Вместо щетки внизу находился круглый обод, от которого и шли все эти провода. «Что это?» — спросила мама. «Металлоискатель», — ответил Дюша. Он почувствовал себя ужасно. В его взгляде она прочла растерянность и стыд. «Ну ладно, поищу свою швабру в другом месте. А если не найду, попрошу Бобров сделать мне новую», — сказала мама. «Я скоро позову тебя обедать. А то со своими изобретениями ты совсем похудел», — добавила она и вышла. Конечно, мама поняла, что Дюша стащил у нее швабру, чтобы сделать металлоискатель. Но она так любила сына, что не хотела ругать его из-за такой ерунды. Дюша тоже все понимал и любил маму за это еще больше. Вернувшись домой после собрания кладоискателей, Дюша ходил по дому и размышлял, с чего начать работу над прибором. И вдруг в коридоре он споткнулся о швабру. «Эврика!» — закричал Дюша. Решение было найдено. Внизу, там, где раньше была щетка, Дюша закрепил обод, внутри которого поместил большой магнит и преобразователь электричества в звуковой сигнал. Дюша проводами соединил их с лампочками. Когда металлоискатель оказывался рядом с каким-нибудь маленьким металлическим предметом, например, монетой, зажигалась зеленая лампочка. А красная лампочка загоралась, если обод с магнитом приближался к крупному металлическому предмету. При этом раздавался сигнал, похожий на писк. Чем больше был металлический предмет, тем сильнее звучал сигнал. Перед тем, как собрать этот прибор, Дюша прочитал учебник физики, где очень подробно рассказывалось об электричестве, магнитах и их свойствах. Более 100 лет назад в Англии жил ученый-физик Майкл Фарадей. Он всю жизнь посвятил изучению электрического тока. Майкл Фарадей знал, что некоторые металлы под действием электрического тока становятся магнитами и получают способность притягивать к себе металлические предметы. Однажды Фарадей подумал, если обыкновенный металл под действием электрического тока становится магнитом, то, может быть, и наоборот, используя магнит, можно получить электрический ток. Он ставил один опыт за другим и оказался прав. С помощью обыкновенного магнита можно получить электричество. Благодаря этому открытию было создано очень много полезных приборов и устройств, в том числе и металлоискатель. Дело в том, что магнит под действием электрического тока излучает сигнал. Этот сигнал легко проходит через разные материалы – воду, землю, камень, древесину. Но, попадая на металлический предмет, в том числе зарытый в земле, сигнал отражается. А когда отраженный сигнал возвращается к металлоискателю, возникает электрический ток, благодаря которому зажигается лампочка и подается звуковой сигнал. Именно на этом физическом явлении был основан принцип действия металлоискателя, который сконструировал Дюша. Поздно вечером, чтобы не вызывать ненужный интерес у соседей, Дюша закопал в разных местах неподалеку от мастерской ведро, котелок, топор, горсть гвоздей и металлическую кружку. Потом он позвал Фроша и Марка, объяснил, и показал им, как работает прибор. И те, без подсказок, за полчаса нашли все предметы. Друзья были в восторге. Испытания прошли на отлично.